Дорогие друзья, мы сейчас слышали слово о том, как мы должны уподобляться Христу в благовестии. Как послал Отец Господа, так и Он посылает нас. Друзья, мы слышали и вчера о том, что нам и знать надо и доктрины лжеучений, хоть как-то, чтобы знать, как с ними беседовать. Друзья, дорогие, но мы самое главное должны знать, как беседовать в личном плане. И я думаю, друзья, всем приходится часто встречаться, что нужно самому говорить с людьми. Конечно, есть благовестие, когда вот так где-то братья проповедуют, хористы где-то поют или музыканты играют, и участвуют только в основном проповедники, братья. За спиной как-то легче, спокойнее. Но когда сам на один беседовать, о чем? Что делать? Как говорить? С чего начинать? Друзья, и здесь, я думаю, как раз тема моей беседы будет, или слово, что говорить? План нужно какой-то конкретный для того, чтобы свидетельствовать. Вы знаете, друзья, мне тоже приходилось не раз беседовать, и, наверное, знакома такая для вас ситуация. Когда человек начинает говорить, задает, сразу нас втягивает на свои вопросы. А почему так верно? А кто вы такие? А почему у вас не православные? Почему вы не креститесь? Почему у вас разница? И так дальше начинают засыпать вопросами. Мы, если, друзья, втянемся, то мы потеряем из виду самое главное. Что мы должны сказать? Что мы должны передать при этой встрече? Друзья, часто это бывает короткие такие минуты. Не то, что у нас сидим в поезде, никуда деваться, и человек, можно говорить долго. Тут можно начинать и от Адама, как Адам сотворенный был, хорошо все было, потом грех, потом дальше. Все Божий план спасения рассказать, друзья. Но зачастую это больше всего, это нам коротко очень приходится беседовать. Друзья, я слышал, мне так понравилось, короткий план. Короткий план для того, чтобы, я думаю, помните, друзья, были трактаты такие, вот четыре истины, Бог хочет, чтобы вы их знали. Почему-то раньше больше их было трактатов, сейчас что-то другого типа трактатов. Но помните, это суть, да? Друзья, я скажу вот что. Перед тем, как излагать эти истины и где они записаны, хочу еще несколько моментов сказать, друзья. Прежде всего, я испытывал сам. Когда беседуешь с человеком, внутренне молитесь всегда, чтобы Господь помог и вам сосредоточиться, и вам не уйти вот это на те ложные такие всякие пути, ложные вопросы, которые, может, не ложные, но второстепенные, которые люди хотят утянуть, им очень важно, особенно если беседуете со старшими людьми. Чем человек старше, у него получается много он знает, и кто-то молодой будет его учить, видите ли. Пришел ему рассказывать о Боге. Да я сам все знаю больше, и ты мне ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Почему бы то, почему бы не это? И поэтому, друзья, здесь нужно и тактично, внутренне молиться. Господи, что мне нужно сказать? Подскажи, пожалуйста, друзья. И еще мне понравилась мысль такой, я тоже прочитал где-то, не помню, кто автор говорил так, что запомните, друзья, совесть этого человека на нашей стороне. То есть она будет подсказывать ему, что если мы что-то будем говорить, то ему совесть подскажет. Да, точно. Откуда ты, как брат говорит сейчас, Саша? Откуда ты, кто тебе сказал такое? Кто тебе рассказал о мне? Он говорит, как это? Логично. Но просто Бог ложит нам на сердце, когда мы что-то говорим, и человек обязательно будет, совесть его будет подсказывать ему. Это первое. То есть второе, молитва. И знаете, что совесть подсказывает. Теперь, друзья, еще что? Вот когда передать божественную весть, суть Евангелия, друзья, она и простая, и вместе с тем она очень важна для того, чтобы для спасения. Я так и озаглавлю эту план беседы «Римская дорога ко Христу». Почему она римская? Потому что основана только на послании римлянам. И нам очень легко, что это не надо читать у всей Библии. Друзья, еще очень важный момент хочу, чтобы вы запомнили, друзья. Когда мы говорим человеку, точно цитируем, стараемся все слово в слово, из Библии, друзья, оно, мы знаем, свойство человека, всех людей. Люди способны воспринимать больше, когда они видят, нежели слышат. Поэтому постарайтесь, друзья, когда вы начинаете беседовать, пожалуйста, откройте ему Библию. Желательно, чтобы она была, ну и так, внушение создавала людям. Бывает, когда так какая-то маленькая или что-то, да что-то где-то не такая. Я видел, помню, большая такая. Ну, пусть будет большая. И покажите, друзья. И подскажите прочитать сразу. И когда человек слышит, а потом своими глазами читает, и даже попросите прочитать вслух. Он еще устами скажет об этом. Это еще больше запомнится. И вот первый, что нужно первое сказать? Сказать, что мы все согрешили. Римлянам 3, 23. Это первое, то, что мы должны сказать. Все согрешили. Конечно, встречаются люди, которые говорят, я такой грешник, что мне Бог никогда уже ничего не простит. Да вы что, за меня? Да где там, какое прощение? Встречаются такие. И встречаются чаще другие. А что, я плохого ничего не сделал? Не убил, не ограбил, живу, работаю честно. Какой грех? Друзья, и здесь хорошо напомнить, Бог показывает, что мы все грешники. Римлянам 3, 23. Это первое. Если недостаточно это место, можно на этой же страничке, на этой же главе, третьей, чуть выше, 10 стих, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Укажите, что Божья оценка такая. Может быть, вы считаете, что вы не убили, я же не говорю, что вы убийца, или вы там еще какой-то плохой поступок сделали, но в Божьих глазах вы обязательно грешник. И когда вы будете говорить, когда он прочитает эти слова, то совесть ему подскажет, да ты-то говоришь, что ничего не согрешил, а тот случай обязательно совесть напомнит. Это первое. Все согрешили. Второе пункт. Какая дальнейшая реакция Божия на этот, если все грешники? Римлянам 6, 23. Помните, друзья? Первая часть стиха. Вот так и дайте почитать человеку. Посмотри, что написано, Бог говорит. Вот почитай сам. Вслух можешь прочитать. Но не все, бывает, соглашаются вслух. «Ибо возмездие за грех – смерть». Вот что. И я, и вы, и все мы унаследовали. Мы все грешники, и я грешник. Не говорите, что вот вы согрешили, а я уже святой. Друзья, когда мы отделяем себя от людей, как бы ставим себя выше на другую ступеньку, это очень обидно для людей. Сказали, мы согрешили. Друзья, это не грех. Это правда же. Все мы согрешили. Мы же грешники тоже. Но мы помилованы, мы уже испытали Божью милость прощения. А эти еще нет. Поэтому убедите и этим местом. Римлянам 6, 23. «Ибо возмездие за грех – смерть». Друзья, когда человек этому убедится, что Бог будет наказывать, и скажите, как будет наказывать, он приготовил место не для людей, а для дьявола или ангела, но люди согрешили, поэтому выбирают это место сами. Но Бог предложил еще другое что-то. Что Бог предложил? Есть выход, есть спасение через Иисуса Христа. Римлянам 5, 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот выход. Христос умер за грехи наши. Христос является нашим Спасителем. Мы можем получить, воспользоваться то, что Христос. Друзья, и здесь, конечно, можно другие места Писания, но когда мы много говорим или много, но как-то человек сосредотачивается, меньше, может быть, рассеивается. Друзья, каждый раз, когда вы предлагаете какой-то текст, и когда он читает, внутренне молитесь, чтобы Господь помог этой душе, читая это место, читая, чтобы Дух Святой, это же Слово Его, это же Сам Господь, это сила, которая никогда не поменяется, никогда не изменится. И человек, читая, Господь будет ему говорить, да, Христос может Христос и меня спасает. Некоторые говорят, да не, меня никогда не простит. Смотрите, уже заплачено, уже давно. Христос умер за нас. Все грехи приложены были ко Христу в теле Иисуса Христа. Это можно говорить. Ну и четвертое, что вы должны лично сами принять Иисуса Христа и можете получить спасение. Римлянам 10, 13. Четвертое. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но нам нужно сказать, что нужно что-то сделать. Нужно поверить всем сердцем и потом устами об этом сказать. Друзья, вы знаете, что бывает, вот брат Саша напоминал, когда мы или чересчур хотим результата сразу, давай каемся, давай каять его сильно, тянуть его к кафедре, если на собрании или там. Друзья, здесь есть одна крайность, но есть и мы не должны упадать и другую крайность. Если видим беседе личные, особенно когда нету людей посторонних, бывает, люди тогда настолько, намного больше откровенны и расположены уже покаяться, помолиться. Друзья, не откладывайте это на другой момент. Говорите, ну я что, я сестра, что я, или я брат, я вот служитель надо, тут, а его нету здесь рядом. Ну, давай, знаешь, ты приди завтра в собрание, или приди вот сейчас через, будет, и братьями поговоришь, тогда покаяйся, будешь на собрании, друзья. Бывают минуты, когда мы не каем, да не увидимся, не будет возможности с этим. И не упускайте этот шанс, сказать ему, помолись. А я не умею. А как? А что молиться? Ну, можно подсказать, как помолиться. Господи, я грешник или грешница, а Ты мой Спаситель. Я достойна осуждения, достойна гибели. Прости меня. И когда мы так подскажем, если есть, конечно, бывает так, что люди как-то не решили, не, я подумаю, мне надо взвесить, мне надо то. Но если, друзья, готовы, друзья, не упускайте такой возможности. Продолжите помолиться. Друзья, это будет, может быть, первым таким важным шагом. Дальше, может быть, и помощь нужна служителя в разъяснении каких-то проблем, узлов, которые в жизни грешников есть. Но Господь поможет вам сделать с вашей помощью первый шаг, а потом уже будет дальше. И исповедание, и развязка, и там, и другие помощь духовных вопросам. Но первые вы не упускайте, если это есть, друзья. Это тоже очень важно. Поэтому хотелось бы, друзья, чтобы и вам Господь помог, ну вот в личной беседе, потому что у нас очень часто, я знаю, ну стягивают. Но... И если вам задают вопрос, внимательно выслушайте, кротко, не перебивая. Что-то, подожди, этот вопрос. Видишь, что уходит в сторону. Потихонечку снова вернитесь на это, снова на эту линию. Вам надо что-то, инициативу держать, вам надо сказать то, что вы должны, а не то, что ответить на все вопросы, которые распылят, а то человек начнет рассказывать, как он в войну был там, воевал, а как его там то, и другие истории, и не переслушаешь всего. Аккуратненько, скажи, хорошо, но давайте об этом сейчас поговорим. А как спасена ваша душа или нет? А где вы будете, когда умрете и так дальше? Вот я хочу об этом и снова направляйте, друзья, на этот путь. Хочу, друзья, вот, хотя нельзя примеры такие приводить из настырности этих лжесвидетелей, которые, но они знают свою дорогу. И мне приходилось тоже беседовать, я еще минуточку займу времени вашего. И я знаю, что вот сразу, а вот, вы видите, сколько неправды среди людей сегодня начинают, или такой еще какой-то вопрос. Я говорю, хорошо, у меня вопрос к вам. Вы можете ответить на духовный вопрос? Конечно, мы для них это так, к учителю, как выражаемся. Вы рождены свыше? Я у старшего спрошу. Ну, хорошо. Я не знаю этот вопрос, спрошу у старшего. Хорошо, второй вопрос. Бог простил вам грехи? Наверное, да. А как вы точно знаете, да или нет? Ну, наверное, простил. Хорошо, третий вопрос. А вы имеете жизнь вечную? А кто об этом может знать? Это только 144 тысячи избранных. И так дальше. И когда по таким вопросам выберите инициативу, тогда вот они не, а то они как на свою дорогу, такую проезженную колею, вот там написано то, а в Ветхом Завете то, а там то, и там то, и начинают, и очень трудно сбить. А когда вы задаете свою, как бы, тон вы ведете инициативу, тогда вот, друзья, и Господь поможет вам донести эту истину и воспользоваться этой короткой возможностью, которую Бог дает для свидетельства, может быть, даже для спасения этой души. Пусть поможет вам Господь. Аминь.